Глава 10. Когда они снова остались одни, Эмма предложила своему гостю посмотреть библиотеку, находившуюся в другой половине здания. С тех пор, как дом вернулся в собственность родственников Марты, в библиотеке почти никто не бывал, если не считать сотрудников профдезинфекции, которые боролись там с крысами, и Калерий Якольны, иногда приходивший туда, чтобы вытереть пыль. Библиотека была небольшая, но стоявшие в ней стеллажи тянулись до потолков. Это была довольно глухая комната с одним единственным окном, выходившим во двор. Очевидно, здесь и проходили встречи агентов гестапо со своими кураторами, а потом и агентов штази со своими руководителями. Собранные в ней книги были в основном на немецком языке, которые были изданы в начале 20 века. Марта давно собиралась освободить эту комнату, выбросить все книги и сделать из нее спальню для Калерии Якольны, но та категорически отказывалась переезжать в пыльную и глухую комнату, вызывавшую у нее необъяснимый страх. Эмма привела сюда Дронго, показывая ему на стеллажи с книгами. «Я все время думаю о владельцах этих изданий», — призналась она. «Наверное, их собирали, читали, перелистывали. Может, где-то остались их заметки, закладки, наброски. Нужно просмотреть каждую книгу, пролистать каждый фолиант. Но у Марты не доходили до этого руки. Калерия Якольна только убирала пыль, а больше сюда никто не входил. Вот такая заброшенная библиотека». «Нужно было давно сдать все книги в общественную библиотеку», — предложил Дронго, — «чтобы они не пылились в этом доме. Хорошо еще, что библиотека находится в угловой комнате. Представляю, сколько здесь моли и всевозможных книжных жучков, не говоря уже о крысах и другой нечисти». «Марта каждый год проводит дезинфекцию», — возразила Эмма. «Но вообще-то вы правы. Если никто не читает эти книги, то они постепенно умирают. Говорят, что хорошие скрипки умирают, если на них не играют музыканты, а бриллианты и жемчуг тускнеют без общения с человеком. Наверное, так же умирают и книги, когда их долго не касается рука человека». «Если в доме долго не живут, он приходит в запустение», — согласился Дронго. «Если в библиотеку никто не ходит, она умирает. Хотя книги мне всегда жалко, ведь они — средоточие мудрости и опыта живших до нас поколений». «Скоро книги окончательно станут раритетом», — убежденно заявила Эмма. «В век интернета бумажные книги уже никому не нужны». «Вы так думаете? Говорили, что в век телевидения театры уже не будут нужны, но они не только выжили, но и собирают полные залы. Я убежден, что книга, изданная на бумаге, будет существовать еще много лет. Ведь когда мы читаем какой-то текст в интернете, то пользуемся им с помощью того самого интернета и нашего компьютера. То есть всегда есть посредники, которых не должно быть при общении человека с книгой. Иначе говоря, с разумом древних и мудрых людей. Мы не терпим в таких случаях посредников. Как и в общении с Богом, если человек истинно верует. Все эти священники, попы, муллы, раввины — всего лишь посредники между Богом и человеком. А я не уверен, что человеку нравится, когда истину Бога ему доносят через этих посредников, среди которых так много бессовестных и корыстных людей». Эмма улыбнулась. «С вами интересно», — задумчиво произнесла она. «Хотя я и чувствую себя не в своей тарелке. Кажется, вы первый человек в моем окружении, кто даже не пытается со мной флиртовать. Ужасно обидно. Я смотрю на себя в зеркало и пытаюсь понять, что происходит. Либо я так изменилась в худшую сторону, либо просто вам не нравлюсь, либо есть какая-то другая причина». «Никакой причины», — быстро сказал Дронго. «Вы красивая и молодая женщина, которая может вызвать только восторг у мужчин. Если вспомнить историю нашего общения за последние несколько недель, то согласитесь, что это пошло и неправильно — флиртовать с вами на фоне разыгравшейся здесь трагедии». «Получается, что Марта и здесь перешла мне дорогу», — лукаво заметила Эмма. «Скорее, мой несносный характер», — возразил Дронго. «То, что здесь произошло, меня ужасно тяготит. Кажется, впервые за много лет я не совсем понимаю мотивы и цели убийцы». «А если следователи правы, и Сюзанна действительно ее отравила», — предположила Эмма. «Такой вариант вы полностью исключаете?» «Не совсем. У Сюзанны могло накопиться раздражение к своей старшей сестре. Марта ее постоянно перебивала, одергивала, злилась, излишне опекала. На месте Сюзанны другая женщина давно бы отказалась от подобной опеки. Но Сюзанна терпела. Понятно, что у нее могли быть мотивы для убийства своей старшей сестры. Но меня очень смущает один момент. Убийца не стал бросать отраву в бокал с белым вином, понимая, что пузырьки от яда станут свидетельством его преступления. А вот когда налили пенящееся шампанское, бросил. Продумать такие детали Сюзанна не могла. Это абсолютно точно». «Тогда скажите, кто это сделал?» — попросила Эмма. «Мы уже 2 дня пытаемся что-то выяснить, но никто не видел и не знает, как убийца бросил яд в бокал Марты». «Я тоже пытаюсь все продумать», — признался Дронго. «И чем больше думаю, тем больше запутываюсь. Конечно, все было бы гораздо легче, если бы выяснилось, что именно Сюзанна нанесла этот роковой удар, бросив яд в бокал своей старшей сестры. Но боюсь, что на такую хитрость у нее просто не хватило бы ни ума, ни воли». «Если честно, то я уже ничего не понимаю», — призналась Эмма. «Как вы считаете, моя бывшая свекровь должна была оставить завещание?» «Не думаю», — ответил Дронго. «В 65 жизнь еще не заканчивается, чтобы думать о завещании. Судя по ее здоровью и характеру, она собиралась прожить еще долгие годы, поэтому вряд ли она написала завещание. Но если вы думаете о доме, то после смерти Марты он должен принадлежать Герману и Мадлен в равных частях». «А сестра?» «Современное гражданское право было создано на основе классического французского гражданского права, так называемого Кодекса Наполеона, позаимствованного еще у древнего римского гражданского права», — пояснил Дронго. «И понятно, что эти нормы вырабатывались тысячелетней практикой. Поэтому дом отойдет к детям Марты, а сестра может получить свою долю только в случае возможного завещания. Обычно родственниками первой очереди считаются муж или жена. Вторая степень родства – дети и родители. Третья – внуки и бабушки с дедушками. Четвертая – братья и сестры. Вот такая градация. Хотя я рассказываю вам в основном, как это было в бывшем советском гражданском праве. Возможно, в западно-германском праве имелись свои нюансы. Но, в общем, все законы, так или иначе, базируются на подобных общечеловеческих ценностях. Идемте в гостиную. Кажется, там уже все собрались». Они вернулись в гостиную. За столом уже сидела спустившаяся сверху Мадлен с опухшим от слез лицом и красными глазами. Рядом устроился мрачный Бернт, который был зол из-за того, что сегодня не сможет попасть в банк на работу. Около них сидела семья Пастушенко. Леся была мрачнее всех, Очевидно, она получила серьезную взбучку от своего мужа. Арнольд пытался улыбаться, но улыбка получалась натянутой. Анна спустилась вместе с дочкой, которую посадила рядом с собой. Дальше сидели Эмма и Дронго. Едва они расселись за столом, как в гостиную вошел Герман. Он пояснил, что оставил тетю Сюзанну в клинике. Профессор, который пытался побеседовать с Сюзанной, предложил дать ей возможность отдохнуть и приехать за ней часа через три. Герман весело рассказывал, как Сюзанна заснула, не отвечая на вопросы психиатра, специально приглашенного для беседы с ней. Калерия Яковлевна принесла поднос с чашечками кофе. Дронго отказался от своего кофе, попросив принести ему чашку чая. Калерия Яковлевна кивнула и вышла из гостиной. Через минуту она появилась, выкатив на тележке вчерашний торт, и подала Дронго чашку с чаем. Еще одну чашку с чаем она принесла для Евы. «Прекрасная идея», — обрадовалась Анна. «Как раз все смогут попробовать этот торт». «У тебя не осталось ничего святого», — набросилась на нее Мадлен. «Это был торт, сделанный в честь юбилея моей мамы, а ты думаешь только о том, как всех поразить». «Торт вкусный», — возразила Анна. «И если его не съесть в ближайшее время, то вскоре придется выбросить». «Значит, мы его выбросим», — громко сказала Мадлен. «Неужели тебе непонятно, как нам всем неприятно видеть этот торт?» «Унесите торт, Калерия Яковлевна», — дрогнувшим голосом предложила Анна. «Я и не думала, что здесь такие вредные люди». «Есть дети, потерявшие свою мать», — напомнила Мадлен. «И есть дамочки, которых интересует только десерт, либо в виде торта, либо в виде ее старого друга». «Что ты хочешь сказать?» — накинулась на Мадлен Эмма, понимая, что ее сестре нужна сейчас поддержка. «Ничего», — отрезала Мадлен. «Я уже поняла, что кроме меня никто не будет переживать. Ни мой брат, ни его жена, ни их родственники. Только анекдоты, смешки и торт, который моя несчастная мать так и не попробовала. А вы готовы его сожрать, даже не вспоминая маму». «Мадлен, ты напрасно так говоришь», — мрачно сказал Герман. «Я не меньше тебя любил маму. Просто нельзя сидеть и все время плакать, и тем более кого-то обвинять». «По-твоему, лучше устраивать веселое чаепитие с тортами?» — выкрикнула Мадлен. «Ты не права», — мягко сказал Герман. «Мы все любили маму. Возможно, это просто несчастный случай. Или тетя Сюзанна перепутала свой бокал с бокалом мамы и положила туда какое-то свое сильнодействующее лекарство. Сейчас уже работают врачи, которые пытаются определить, что именно выпила мама перед смертью. И не стоит нас так упрекать. Мы все переживаем», — произнес Герман. «Вижу», — зло произнесла Мадлен, — «вижу, как это горе просто надломило твою супругу и ее сестру». «При чем тут сестра?» — не понял Герман. «При том», — отрезала Мадлен, — «и вообще все эти неприятности начались после твоей женитьбы. Если бы у тебя было немного больше понимания и разума, все могло сложиться иначе». «О чем ты говоришь?» — все еще не понимал Герман. «Она сама не знает, о чем говорит», — быстро произнесла Эмма. «Лишь бы сказать очередную гадость про нашу семью». Она хотела добавить, что Мадлен в этом очень похожа на свою мать, но сдержалась. Сейчас ей не хотелось препираться с дочерью погибшей. Это было бы не совсем честно с ее стороны. Дронго наклонился к Эмме и тихо спросил. «Они все время намекают на какую-то тайну, которую не знает Герман. Или он знает и не хочет этого показывать. Сначала супруга Пастушенко, сейчас сестра Германа. Можно узнать, о чем идет речь. Просто глупые намеки, покраснела Эмма. Ничего особенного. Вы не умеете лгать, строго сказал Дронго. Достаточно на вас посмотреть, чтобы это понять. На какую тайну они намекают? Давайте потом, попросила Эмма, явно нервничая. Дронго удивленно взглянул на нее. Она не нервничала так, даже когда погибла Марта. Похоже, что этот секрет значительнее смерти хозяйки дома. Он перевел взгляд на Анну, потом на ее дочь. 8 лет назад в Германии снова появился Арнольд Пастушенко, вспомнил Дронго. Первая любовь вашей старшей сестры. Тише, попросила Эмма, дотрагиваясь до руки сыщика. Не нужно так громко. Значит, все правильно, понял Дронго. Девочка слишком быстро растет. Она не похожа на приземистого Германа с глубоко посаженными глазами, а скорее на высокого. «Не нужно больше ничего говорить», — буквально взмолилась Эмма. «Нас могут услышать. Для Анны с Германом это очень неприятная тема. Никто не мог тогда подумать, что все выйдет таким образом. Это самая большая трагедия в жизни моей сестры». «О чем вы говорите?» «Потом расскажу. Но Герман знает, что девочка не от него. Анна не стала ничего скрывать». Они разговаривали очень тихо. Все привыкли к тому, что Эмма обычно переводит для своего гостя все разговоры, которые проходили на немецком языке. Дронго снова посмотрел на девочку. «Конечно, она больше похожа на Арнольда Пастушенко, чем на человека, считающегося ее отцом. Когда сравниваешь Арнольда и Германа, разница сразу бросается в глаза и становится понятным, на кого может быть похожей девочка». «Только ничего не говорите», — шепнула Эмма. «Наверное, он сам где-то проболтался, и Леся каким-то образом об этом узнала. Поэтому она нас всех так ненавидит и ходит сюда только для того, чтобы не отпускать мужа одного. Ненавидит и ходит. Вот такая у нее собачья жизнь». «Ваша сестра и Арнольд до сих пор любовники?» «Господи, боже ты мой, разумеется, нет. Это была тогда случайная встреча через много лет после расставания. Анна была уже замужем. Она потом мне рассказывала, что сама даже не поняла, как это случилось. Неожиданно в ней проснулось чувство ностальгии, прежней дружбы, прежней любви. Это была только одна встреча, и получилась такая неприятность. Она забеременела. Врачи категорически запретили делать аборт, пояснив, что тогда у нее больше никогда не будет детей. И она решилась рожать. Вот такая печальная история». «Если есть здоровый ребенок, то история не печальная. Вы говорили мне, что с вашим отцом вы переживали по поводу возможных генетических мутаций, которые могли передаться девочке из-за частично потерявшей разум Сюзанны». «Тогда мы с отцом ничего не знали о девочке, чья она и от кого», — пояснила Эмма. «Отцу до сих пор и в голову не может прийти, что Анна могла решиться на такое. Он просто никогда в это не поверит. А мне Аня потом все рассказала». «У каждой семьи свои собственные тайны», — сказал Дронго. Он попробовал свой уже остывший чай. Арнольд рассказывал о случае, происшедшем в Киеве, когда отравилась половина молодежной команды из-за некачественного торта, приготовленного с нарушением всех технологий. «Это не наш случай», — возразил Бернт. «У нас фрау Марта даже не попробовала нашего торта». «Не сомневаюсь, что им нельзя было отравиться», — сказал Пастушенко. «Ведь Анна заказывала его в хорошем ресторане». «В любом случае мы не станем пробовать этот торт», — быстро проговорила Мадлен. В этот момент в коридоре зазвонил телефон, и Калерия Яковлевна прошаркала туда, чтобы ответить. Оттуда она позвала Германа. «Это фройлен Сюзанна!» — крикнула она. «Проснулась и хочет с вами поговорить!» Герман отправился в коридор. За ним, прислушиваясь к его разговору, поднялись и все остальные. «Я все понял», — сказал Герман на прощание. «Не беспокойтесь, тетя Сюзанна, я скоро приеду». «Слава Богу!» — с чувством произнесла Калерия Яковлевна. «Ее хотя бы там не мучают». Она повернулась и медленно пошла обратно, мимо стола, направляясь на кухню. Все вернулись к столу. «Кофе уже почти холодный», — сказал Арнольд. «Нужно попросить, чтобы нам принесли еще по чашечке. Он как-то бодрит, а то чувствуешь себя отвратительно, будто заключенный». «А у меня осталось немного кофе», — показала на свою чашку Леся. «Я допью и попрошу принести мне зеленый чай». «Я тоже буду зеленый чай», — неожиданно поддержала ее Эмма. Леся подняла свою чашку и выпила кофе, поставила чашку на стол и как-то неуверенно улыбнулась. «По-моему, я вчера простудилась», — призналась она. «Кофе немного горчит». «Мы все со вчерашнего дня немного не в форме», — заявил Герман. «Если они отпустят тетю Сюзанну, то значит понимают, что это мог быть обычный несчастный случай». «Правильно», — согласился Бернт. «И вообще, мы тоже должны потребовать, чтобы они, наконец, предъявили кому-то конкретное обвинение или перестали бы держать нас в этом доме под домашним арестом. Так глупо сидеть здесь в ожидании, когда психиатры, наконец, сделают свое заключение». «У меня кружится голова», — вздохнула Леся. «Нужно было взять чай, как господин Дронго. Кажется, мне лучше лечь». «Только не на диван», — пошутил Арнольд. «Это дурной знак». «Помоги мне подняться», — попросила Леся. Все заметили, как она побледнела. Арнольд повернулся к ней. Женщина попыталась подняться и рухнула ему на руки. «Что случилось?» — тревожно спросил он. «Что с тобой?» «Кажется, меня тоже отравили», — сообщила Леся. «Что?» — не понял Пастушенко. И в этот момент она начала сползать вниз, словно оставшаяся без тела одежда. Арнольд с трудом ее подхватил. «Что происходит?» — закричал он. «Помогите! Помогите мне!» Сидевший рядом Бернт помог ему подхватить умирающую и перенести на диван. Дронго поспешил к ним. Он взял руку женщины. Пульса уже не было. Глаза закатились. Ничем нельзя было помочь. «Она умерла», — сказал Дронго во внезапно наступившей звенящей тишине. «Ее отравили. Можно даже не проверять симптомы те же». «Не может быть!» — прошептал потрясенный Пастушенко. «Этого просто не может быть!»